Глава 26. Последняя битва. Когда Игрорыцарь приблизился к Херобрину, то внезапно был сбит с ног и сильно ударился головой. Потребовалось пара секунд, чтобы сообразить, что произошло. На меня напали? Неужели Херобрин что-то сделал? Что происходит? Замешательство медленно исчезло, когда мальчик понял, что ему не больно. Просто он немного оглушен и удивлен. Но когда он встал, то увидел коренастую фигуру, бегущую к Херобрину с железной киркой в руках. «Ты не причинишь вреда Игрорыцарю 999! Я этого не допущу!» — кричал Нип. И тогда мальчик понял, кто это был. Камнерез. «Нет!» — завопил Игрорыцарь, но было слишком поздно. Камнерез влетел в Херобрина, который недоверчиво уставился на атакующего Нипа. Херобрин рухнул на землю и выпустил монет из рук, которая мигом бросилась бежать обратно к армии Нипов. Фейд быстро отреагировал, телепортировавшись прямо перед ней. Высокий странник края схватил девочку цепкими руками, а затем телепортировался обратно к армии монстров, крепко держа монет. Оцепенев от паники, Игрорыцарь мог лишь наблюдать и молиться. «Итак ты хочешь испытать себя против великого Херобрина?» — сказал злобно Крафтер Теней. «Как пожелаешь». Херобрин бросился на коренастого Нипа. Его алмазный меч искал плоть. Но камнерез оказался быстрее, чем ожидал злодей. Отступив в сторону, он позволил острому, как бритва лезвию, едва не задеть его плечо. Затем повернулся и обрушил свою могучую кирку на спину монстра. Херобрин вспыхнул красным, и на его мерзком лице появилось выражение удивления. Повернувшись, он снова атаковал камнереза, бросаясь прямо на Нипа, но как только он оказался в сантиметрах от противника, то вдруг исчез и тут же материализовался позади его. Нанося удары со спины, Херобрин отнимал очки здоровья Нипа, пробивая броню и разрывая плоть. Камнерез закричал, затем бросился на своего противника, размахивая киркой изо всех сил. Уклоняясь от атаки, Херобрин телепортировался в ту сторону, где у Нипа не было защиты, и полоснул по открытой коже своего врага. Камнерез кричал от боли, снова и снова вспыхивая красным. Повернувшись, чтобы встретить следующую атаку, коренастый Нип никого там не обнаружил. Херобрин снова телепортировался. Посмотрев налево и направо, камнерез приготовил кирку, затем взглянул на Игрорыцаря 999, который медленно поднимался на ноги. Игрок, который не игрок, рванулся к своему другу. «Мне жаль, я не смог остановить его!» — крикнул камнерез игроку, который не игрок. «Я потерпел неудачу!» «Ты не потерпел неудачу!» — крикнул ему в ответ мальчик. «Просто беги!» Камнерез покачал головой, отказываясь сдаваться, и развернулся как раз в тот момент, когда меч Херобрина обрушился на него, забрав последние хитпоинты. Пока Херобрин смеялся, камнерез исчез с хлопком, его предметы упали на землю. Три светящихся шара опыта подпрыгивали рядом с киркой. Херобрин, глядя на приближающегося игрока, который не игрок, улыбнулся и шагнул вперед. Опыт перелился в его тело, и облик мгновенно изменился с внешности какого-то неизвестного дровосека на внешность друга Игрорыцаря, Камнереза. «Нет!» — закричал игрок, который не игрок, приближаясь к своему врагу. «Привет, Игрорыцарь 999!» — сказал Херобрин глубоким голосом Камнереза. «Тебе нравится мой новый образ?» «Я ненавижу тебя!» — выплюнул мальчик. «Ой-ой, мы сердимся!» — издевался Херобрин. Игрорыцарь уставился на монстра перед собой. Он выглядел точь-в-точь как камнерез, с его коренастым телосложением, темными волосами с проседью и многочисленными шрамами на руках. «Как я должен сражаться со своим другом?» Это была точная копия камнереза, за исключением одного — глаз. В них было зловещее сияние Херобрина, и именно на этом Игрорыцарь должен был сосредоточиться — на глазах. «Что случилось, Игрорыцарь? Ты выглядишь немного бледным?» — дразнил Херобрин. «Может, мне стоит построить еще одну стену и позволить всем моим друзьям и семье снова подохнуть?» Злодей рассмеялся. «Заткнись!» — рявкнул Игрорыцарь. «Оставь его воспоминания в покое!» «Это действительно замечательно! Я буду пытать тебя, используя тело твоего друга!» Херобрин расхохотался. «Ах, если бы только ты мог почувствовать здесь своего друга!» Херобрин указал на свою голову квадратным пальцем. «Как его зовут?» «А, да, Камнерез. Если бы ты только мог ощутить его муки за то, что он не смог защитить тебя. Это просто восхитительно!» Игрорыцарь с криком бросился на своего врага с алмазным мечом в правой руке и железным в левой. Они столкнулись в центре поля битвы, как два титана. Их мечи при встрече высекли звездопад искр. Крутанувшись в сторону, Игрорыцарь полоснул Херобрина по ногам своим железным мечом, одновременно нанося удар алмазным клинком. Но того вдруг не оказалось там, где ожидалось. Перекатившись по земле, Игрорыцарь едва избежал атаки злодея. Алмазный меч просвистел мимо его уха. Он знал, что не сможет долго противостоять Херобрину. Ему нужна была помощь. Мальчик увидел долговязого молодого нипа, стоящего на крепостной стене. Его темные волосы слиплись от пота. Сделав шаг назад, он окликнул юношу. «Пастух! Сейчас!» Нип кивнул головой, затем исчез. Через несколько секунд воздух наполнился рычанием, лаем и воем, и сотня волков, перепрыгнув через защитную стену, направилась прямо к Херобрину. «Это и был твой план? Ха-ха-ха!» — захохотал Крафтер Теней. «Ты натравливаешь на меня стаю собак? Ха-ха-ха!» Херобрин рассмеялся, доставая светло-коричневое яйцо с темно-рыжими пятнами по всей поверхности. Он бросил его на землю, и внезапно на земле появился игриво прыгающий черно-белый кролик. Херобрин вытащил еще несколько яиц и разбросал их, в результате чего земля вокруг покрылась пушистыми созданиями. Приблизившись, волки полностью отвлеклись от своей задачи и стали гоняться за кроликами вместо того, чтобы нападать на монстров. «Видишь ли, глупец, у волков нет другого выбора, кроме как преследовать кроликов», — объяснил Херобрин. «Твоя подружка Оракул, создавая волков, не учла этот недостаток. Она была столь же беспечна, сколь и слаба. Когда я уничтожал ее, Оракул, стоя на коленях, умоляла сохранить ей жизнь, словно один из ее жалких маленьких питомцев. «Это неправда!» — закричал Игрорыцарь, снова бросаясь в атаку. Его алмазный меч обрушился на Херобрина, но Крафтер Теней исчез. Инстинктивно Игрорыцарь махнул своим железным мечом за спину. Это заблокировало атаку, которая нанесла бы серьезный урон его здоровью. Затем мальчик развернулся и бросился на Херобрина, пытаясь добраться до него раньше, чем тот исчезнет, но Крафтер Теней был слишком быстр. Боль пронзила руку Игрорыцаря, когда алмазное лезвие вошло в его плоть. Он почувствовал, как уменьшаются его очки здоровья. Повернувшись, игрок, который не игрок, бросился вперед, нанося удары. Херобрин поднял свой алмазный клинок и блокировал атаку, но он был недостаточно быстр, чтобы остановить железный меч Игрорыцаря. Металлическое острие коснулось ребер Создателя Теней, заставив его вспыхнуть красным. Херобрин закричал скорее от разочарования, чем от боли, телепортировавшись на расстояние 4 блоков. Теперь его глаза горели такой ненавистью, что Игрорыцарь отвел взгляд. «Я закончил играть с тобой, игрок, который не игрок!» — закричал злодей, и его голос был полон ярости. «Пришло время показать тебе, на что я действительно способен!» Бросившись вперед, Херобрин ударил Игрорыцаря 999 своим клинком. Крафтер Теней двигался быстрее, чем когда-либо. Отступив, мальчик заблокировал удар. Он попытался использовать другой меч для контратаки, но Херобрин все еще был слишком быстр. Внезапно злодей исчез, а затем появился сбоку от Игрорыцаря. Нанеся удар, он исчез и появился вновь. Его меч вонзился мальчику в плечо. Это происходило снова, и всего за 1 секунду. Казалось, что Херобрин атаковал из множества мест одновременно. Игрорыцарь пытался блокировать атаки, но они прилетали отовсюду, и он просто не успевал блокировать все одновременно. Боль пронзала тело мальчика, так как он был неоднократно ранен. Подняв меч, чтобы отразить очередную атаку, Игрорыцарь увидел, как его рука вспыхнула красным, когда клинок Херобрина вонзился ему в спину, уничтожив остатки алмазной брони. Когда защитное покрытие упало на землю, игрок, который не игрок, был переполнен болью и страхом. Но Херобрин продолжил атаку. Он рубил мальчика до тех пор, пока у того почти не осталось здоровья. И когда ноги Игрорыцаря подкосились, и он упал на землю, Херобрин зловеще навис над ним. Некоторые предметы из инвентаря Игрорыцаря высыпались наружу. Прямо рядом с собой мальчик увидел открытую книгу мудрости, лежащую на земле. Чистая страница была обращена к нему. Его собственное отражение откровенно насмехалось. Отчаяние захлестнуло Игрорыцаря. «Это конец?» — промелькнуло у него в голове. «Неужели таков конец моей жизни?» Он знал, что оцифратор все еще не работает, хотя все равно не стал бы им пользоваться, потому что это выпустило бы Херобрина в физический мир. Игрорыцарь 999 не собирался этого делать, несмотря ни на что. «Что ж, похоже, ты попал в трудное положение», — насмешливо произнес Херобрин, глядя на мальчика горящими глазами. Осмотрев каменную стену и нипов, Игрорыцарь увидел пастуха, стоящего на баррикаде с выражением паники и страха на лице. И в этот момент спокойное осознание вдруг наполнило его разум. Это был тот самый момент. Время действовать и использовать то, что дала Оракул. Игрок, который не игрок, ощутил это. Когда он потянулся к своему инвентарю, чтобы достать оружие, то услышал, как музыка Майнкрафта набирает обороты. «Ты не сможешь помочь ему своей жалкой музыкой, Оракул!» — прошипел Херобрин, занося над мальчиком меч. «Он мой!» Игрорыцарь вытащил розовое яйцо, чьи темно-розовые пятна ярко светились. Собрав остаток сил, он швырнул его в своего врага. Быстро отступив назад и держа меч наготове, Херобрин увидел, как яйцо ударилось о землю и раскололось. Но то, что вышло наружу, шокировало их обоих. Свинья. Маленькая, безобидная свинка. Вероятно, и правда самая мелкая и незначительная из созданий. И это поможет победить Херобрина? Темный крафтер теней рассмеялся, а надежда Игрорыцаря обратилась в ничто. Подойдя к хрюшке, Херобрин высоко поднял свой меч, готовый уничтожить невинное существо, но вместо этого он опустил оружие и поднял поросенка на руки, а затем швырнул его так далеко, как только смог, отправив животное в полет, словно розовую ракету. Ударившись о землю, свинья вспыхнула красным и исчезла. Там, где она приземлилась, остались только кусочки свинины и три шарика опыта. Свинья. Как свинья должна была помочь? Игрорыцарь хотел накричать на Оракула за такую подставу, но прежде чем он успел пошевелиться, Херобрин снова оказался над ним со злой улыбкой на лице. И в этот момент Игрорыцарь 999 понял, что это действительно конец.